Глава 15. Пошаговая инструкция рисованных желаний. Мишка уселся на кровати и тряхнул головой, словно отгоняя ночные сновидения. Он посмотрел в окно и понял, что ночью прошел неплохой дождь. Трава была мокрая, а в курятнике возле сетчатого ограждения имелись небольшие лужи. Именно в этих лужах сейчас топтались куры, выискивая для себя что-то интересное. А потом он заметил бабушку. Она шла медленно по тропинке между грядок, выбирая место для очередного шага, чтобы не поскользнуться. Мишка понял, что она снова оставила еду возле старого дерева. Он быстро оделся и вышел на крыльцо. «Доброе утро, бабушка!» «А, уже проснулся. Доброе. Как спалось?» «Нормально. Бабушка, а можно тебя спросить?» «О чем?» «Кому ты еду оставляешь возле забора?» «Ты про молоко у дерева?» «Не знаю», — неожиданно для Мишки ответила она. «Много лет назад у меня в хозяйстве начался полный беспорядок. Куры стали плохо нестись. С полей повадилась лиса пробираться на участок, плохо росла зелень. Я даже не знала, что делать, и совсем было руки опустила. Тогда мне Кузьминишна посоветовала оставлять немного еды. Она даже не стала объяснять, для чего, просто сказала так сделать». Она у нас в деревне считается кем-то вроде ведуньи. Я спорить или расспрашивать не стала, а сделала все в точности, как она посоветовала. Буквально через неделю лиса пропала. Куры стали лучше нестись, и вообще все наладилось. С тех самых пор я каждый день оставляю немного еды и молока на том самом месте у дерева. Вот так бывает, внучок. Хочешь — верь, а хочешь — нет». Мишка внимательно выслушал и решил не говорить бабушке про домового и привидения. «Ты уже умылся?» — поинтересовалась бабушка. «Если нет, то поторопись. Я сейчас оладушек приготовлю. Нам Маша вчера вишневого варенья передала. Сказала, чтобы я тебя обязательно угостила. Так что быстро в ванную. Скоро завтракать будем». Вишневое варенье у Марии Ивановны получилось превосходным. Директриса школы была не только хорошим педагогом, но и замечательным кулинаром. Вместе с вареньем она передала несколько булочек. Одну из них Мишка съел до того, как были готовы оладьи. Бабушка, конечно, пожурила внука за то, что он перебивает себе аппетит, но сильно строга к нему не была. После завтрака Мишка поблагодарил свою бабушку и попросил передать спасибо ее подруге за варенье и булочки. Надежда Петровна улыбнулась и в душе порадовалась, что у нее растет такой воспитанный внук. Мишка поднялся из-за стола и направился в большую комнату. Там, в тумбе под телевизором, лежали его тетради, которые он привез с собой для отработки летних заданий по информатике. Каждый из учеников его школы получил такие задания и должен был показать преподавателю, что у него получилось. А еще он вспомнил, что в конце учебного года на уроках литературы они проходили басни. Всем на лето дали задание написать самим что-то подобное. Поэтому он взял две тетради. Одну для сочинительства, а вторую, чтобы попробовать хоть что-то нарисовать. Мальчик подумал, что вечером, когда он снова отправится в загадочный дом, то прихватит с собой тетрадь. Если уж домовой задавал ему вопрос насчет рисунков, то это ему зачем-то было нужно. Вот сегодня он и покажет дедушке Корняжу свои возможности. Просидел Мишка за рисованием несколько часов. Он то и дело подтачивал карандаш, пока от того практически ничего не осталось. К тому же точилки у него не имелось, и карандаш приходилось затачивать ножиком. Делал он это коряво и пару раз ломал грифель. После нескольких попыток нарисовать что-то стоящее, Мишка пришел к выводу, что рисование — это не один из его талантов. Поэтому он решил не рисовать, а срисовывать. Ничего сверхъестественного парень выдумывать не стал. Он поставил перед собой утюг и нарисовал его. К его удивлению, утюг получился неплохо, поэтому он продолжил свое занятие. Следующим на бумаге он изобразил тот самый спиннинг, что перед поездкой в деревню купил ему отец. Рисунок получился очень похожим на оригинал, стоящий в углу комнаты. «Миша, к тебе пришли!» — раздался из другой комнаты голос бабушки. Мальчик отложил в сторону карандаш и вышел во двор. Там его ожидали Коля и Настя. Девочка сидела на корточках и гладила довольную пеструху, а ее старший брат то и дело поправлял свой носок в кроссовке и недовольно бурчал себе под нос. «Тебе что-то в кроссовок попало?» — поинтересовался Мишка и протянул другу руку. «Нет, резинка на носке растянулась, и теперь при ходьбе носок сползает на подошву. Знаешь, как достало все время его поправлять?» «Чего же ты носки не переоденешь?» «Мама утром белье постирала, не высохли еще. В тех, что в ящике лежат, дырки на пятках, а парочка уже малы». «Так не надевай их», — посоветовала Настя. «Вообще-то лето на улице, жара какая стоит». «Ага, сама попробуй мяч погонять в кроссовках без носков. Все ноги сотрешь», — рассерженно ответил Колька сестре. «Как Витька? Я так понял, он все еще животом мается?» — спросил у друзей Мишка, присаживаясь на скамейку. «Угадал. Он полночи в туалете провел. Мама его так отругала. Нам тоже попало, как говорится, за компанию. Особенно мне, как старшему», — сказал Колька и автоматически почесал затылок, таким образом показывая, куда ему прилетела оплеуха от мамы. «Понятно. Слушайте, мне надо в магазин сгонять. Я обещал домовому, что сахар принесу. Наверное, надо бы еще что-то взять, но не знаю что». «Ничего, я помогу», — обрадовалась Настя, что может как-то пригодиться. «Когда пойдем?» «Можем сейчас. Если вы не заняты, то я сгоняю в комнату за деньгами и пойдем». Когда друзья пришли в деревенский магазин, то Мишка решил посмотреть на альбомные листы. Он запомнил их цену на всякий случай и подобрал себе карандаши. На полке лежали и цветные, и простые, но он взял только два простых карандаша, твердый и мягкий. Настя сразу направилась в отдел продовольствия и занималась покупками угощений сама. Она сказала, что знает, чем умаслить домового, если тот так любит сахар. Колька же остался на улице поправлять сползший в очередной раз носок. Он нервно сбросил с ноги кроссовок, тот отлетел на пару метров, а затем поскакал за ним на одной ноге. Выйдя из магазина, друзья увидели несущегося на велосипеде Никиту. Тот резко затормозил возле них, да так, что на дороге остался след от резины. «Эй, осторожно!» — выкрикнула Настя и отскочила в сторону. «Сумасшедший!» Парни, посмотрев на перепугавшуюся сестру, дружно рассмеялись. «Не бойся, я все рассчитал», — сказал Никита, слезая с велосипеда. «Куда направляетесь?» «Домой идем», — ответил за всех Колька. «А ты куда так спешишь?» «Мама записку попросила на ее работу отвезти. Еду на базу, а потом на пилораму». «Зачем на пилораму?» — удивился Колька. «Мы там договорились встретиться с трижды Коляном. Ему батя пообещал, что на день рождения подарит собаку. Так Колян пошел на пилораму попросить, чтобы ему доски для будки по размеру нарезали, а меня попросил на велике туда подскочить, чтобы на моем багажнике доски до дома довезти». «А какую собаку ему подарят?» — спросила уже Настя. «Колян не знает. Отец сказал, что это сюрприз будет». «Везет Коляну. Мы тоже хотели себе собаку, правда, Настя? Но наш отец сказал, что дворнягу заводить не хочет, а породистые денег много стоят». «Так и сказал», — вздохнула Настя. «Вот интересно, а кого ему подарят, мальчика или девочку? Может, мы у него потом щенка возьмем?» «О, уже размечталась. Пусть ему сначала подарят собаку. Вдруг там такая порода будет, что мы сами не захотим», — осадил сестру брат. Так они вчетвером дошли до конца улицы, и Никита снова залез на свой велосипед. Он сказал, что его поджимает время, и ему следует торопиться. На прощание он радостно что-то выкрикнул и понесся на развилке в другую сторону. Проходя мимо школы, они повстречали Ромку. Тот шел со своей мамой, а когда заметил друзей, отстал от нее и остановился поздороваться. Они перекинулись с ним парой слов и рассказали, что видели его двоюродного брата. Сообщили и про то, что Никита им рассказал, но Ромка уже был в курсе. Оказывается, Колян рассказал им про обещание отца подарить собаку еще вчера вечером. Зато Ромка похвастался своими новыми кедами, а потом спросил Кольку, почему тот несет свои кроссовки в руках. На это Настин брат ответил, что в руках носить обувь удобней, она так не теряется. «Ты вон сколько уже обуви потерял, и вся она у тебя была на ногах», — серьезным лицом добавил Колька. «Очень смешно. Зато у меня она всегда новая». «Ага, и задница из-за этого красная, от ремня». Ромка отмахнулся и побежал догонять свою маму. Друзья рассмеялись ему вслед. Проходя мимо дома, где живет Рыжий, они повстречали Сережку вместе с его братьями. Те сидели в машине отца. Завидев приятелей, все высунули головы из окон автомобиля. «Где вы Витьку потеряли?» — спросил Олег. «Он в санатории», — быстро сориентировался Колька. «В каком еще санатории?» — переспросил Миха. «Мы его вчера у магазина видели». «Он находится на профилактике кишечно-пищевого тракта. Проходит оздоровительные процедуры». «Не понял. Ты серьезно?» — спросил за всех Рыжий. «Что случилось?» «Да ничего не случилось, ты слушай его больше», — встряла Настя. «Абрикосов он немытых объелся. Мама ему клизму поставила, дома сидит, оздоравливается». Общий смех ребят разнесся по улице. Из дома вышел отец довольной троицы, сел в машину, и они уехали в город. Мишка, Настя и Коля вернулись на свою улицу. Во дворе они увидели Витьку. Лицо у него было бледное, а настроение не очень. «Как проходят твои процедуры?» — поинтересовался Колька у своего брата. Тот отмахнулся от него рукой и оперся на открытую калитку. «Мне кажется, что абрикосов я наелся на все лето. Мне даже ноги подкашиваются. Зачем тогда на улицу вышел? Подошла к брату сестра. Тебе отлежаться нужно. Надоело на диване. Захотел воздухом подышать. Мы сегодня опять будем Мишку ждать, пока он в старый дом отправится? Спросил Витька, обратившись к брату. Мы с ним пойдем, а ты как хочешь. Я тоже пойду, уверенно заявил Витька. Но на дерево больше не полезу. На дерево и не надо лезть. Мы сегодня у самого дома подождем. Мишка, ты же говорил, что домовой знал, что мы за домом наблюдаем. Я все правильно понял? Да, домовой вас видел и смеялся, когда Витька на дереве повис. Вот, Витек, тебя уже потусторонняя сила знает. Ты теперь знаменитость местная. Нет смысла больше прятаться. Вот только не надо издеваться. Мне и так не по себе. Ладно, не буду. Мишка, ты к нам или к себе? Домой пойду. Можно я еду для домового? У вас пока оставлю. «Оставляй, я все в бумажный пакет переложу и отдам тебе, когда пойдешь в старый дом», — ответила Настя. «Мы вечером будем тебя ждать». Ребята распрощались, и Мишка отправился к себе. Бабушка находилась на кухне и что-то складывала в лотки для еды. Увидев внука, она спросила его. «Куда вы ходили?» «В магазин. Я карандаши себе взял». «Мы с Машей в город собрались. Ты с нами поедешь или в деревне останешься?» «В деревне», — быстро ответил он. «Зачем в город едете?» «Так...» Присела бабушка на диван. «Как тогда быть? Попросить мою сестру прийти переночевать или Зину? Где останешься, дома или у соседей?» «Могу дома. Могу к соседям пойти. Я сегодня к ним и так обещал зайти. А зачем ты в город собралась?» «Да Маша вызвонила своих знакомых. Они обещали помочь с бумагами по опекунству. Школа скоро. Надо торопиться. Завтра придется побегать немножко. Может, и правильно, что ты тут останешься. Я еду оставила на столе. Сам разогреть сможешь?» «Конечно. Ты не переживай за меня, я уже большой. Ты только с тетей Зиной договорись, я вечером к ним пойду». «Вечером? А сейчас ты что делать будешь?» «Вот», — показал Мишка еще раз карандаши. «Сейчас пойду рисовать. Затем информатику надо решить и, может быть, посижу над басней». «Какой еще басней?» — удивилась бабушка. «Нам на лето домашних заданий позадавали. Одно из них — сочинить басню. Может быть, что-нибудь и придумаю». Бабушка послушала внука и потянулась за телефоном. Она набрала какой-то номер, и через секунду в трубке послышался женский голос. «Слушаю». «Маша, ты подъезжай за мной. Мишка останется дома. Нет, с нами не хочет. Я только к Зине заскочу, попрошу ее за ним приглядеть. Мы когда завтра вернемся?» «Поняла. Хорошо, жду». «Значит так, Миша, я пошла к Зине, переговорю с ней. А ты, когда Мария Ивановна подъедет, в дом ее пригласи. Она сказала, что мы с ней вернемся завтра после 16:00. Так что куры на тебе, собаке корм в кладовке лежит, там полмешка для нее. Что еще? А, если пеструха яму вырыет, засыпь. Все понял?» «Конечно». «Тогда я к соседям». Вернулась бабушка раньше, чем на машине подъехала директриса. Пока Мария Ивановна сидела в машине, бабушка сходила в комнату и взяла запасные ключи от квартиры Мишкиных родителей. Затем она сложила в свою сумку документы и вышла из дома. «Зина сказала, что ужинать ты будешь у них», — сообщила внуку Надежда Петровна. «На кухне котлеты есть, но сильно не наедайся. Если засядешь в своей комнате рисовать, то оставь дверь открытой, вдруг кто-то придет, так хоть услышишь. Вроде бы все сказала». На секунду задумалась она. Но тут прозвучал короткий гудок, и бабушка обернулась. Из машины ей махала Мария Ивановна, приглашая присесть на соседнее кресло. Бабушка поцеловала внука и направилась к подруге. Когда их машина скрылась за поворотом, раздался одиночный лай пеструхи. Мишка погладил собаку и зашел в дом. Мишка включил настольную лампу, открыл окно и взял в руки карандаш. Он подумал, оглядываясь, что еще такого ему нарисовать, и заметил на полу тот самый предмет, что случайно нашел в посадке среди старых листьев. Он покрутил круги на белом металлическом штыре и остановил, когда ему понравился получившийся ракурс. На странном изделии вылезло сразу три бугорка. Теперь этот штырь был очень похож на необычный ключ. Мишка положил его на книгу и пододвинул к светящейся лампе. Он взял в руку твердый карандаш и стал наносить на бумагу штрихи. Рисовал он долго, и у него получилось довольно похоже. Мишка даже несколько раз повертел рисунок, любуясь своим творением. Потом он открыл тетрадь с обратной стороны и написал пару слов новой, непридуманной еще басни. Прочитав получившиеся строки про хитрую лису, Мишка задумался. В голову ничего не лезло. Внезапно на подоконник приземлился наглый бабушкин петух и уставился на парня, которого он явно не ожидал увидеть. Это секундное удивление стоило петуху его хвоста. За окном раздалось звонкое клацанье зубов и рычание пеструхи. Одним движением бабушкина собака лишила наглого петуха половины его цветного хвоста. Птица в испуге закудахтала и вспорхнула с подоконника, влетев прямо в комнату. «Какой тут начался кавардак!» По всей комнате полетели перья. За окном раздался громкий лай собаки. Мишка в испуге присел на корточки, а наглый петух взобрался на шкаф и, словно домашний попугай, выругался звонким кукареканьем. Мишке целых 10 минут потребовалось, чтобы спровадить неожиданного гостя обратно в открытое окно, а потом еще столько же, чтобы загнать его обратно в курятник. Немного позже, взяв с собой яблоко и тетрадку, в которой он сделал наброски, Мишка отправился к соседским ребятам. Зайдя во двор к друзьям, он столкнулся с Настей. Девочка как раз вышла, чтобы пригласить Мишку на ужин. «Меня мама за тобой отправила. Она на стол накрывает. Сейчас поужинаем, и у нас еще будет куча времени до сна. Ты же сегодня у нас ночуешь?» «Да, мне бабушка так и сказала. Она не хочет, чтобы я один в доме на ночь оставался». На ужин тетя Зина разогрела голубцы. Она накрыла стол для детей, а сама отправилась в свою комнату. Отец ребят должен был прийти с работы позже, поэтому их мама решила дождаться его и поужинать вместе с ним. Колька сказал, что она часто его так дожидается. У отца сменная работа, и иногда он возвращается чуть позже, чем они ужинают. Мама всегда их кормит в это время, чтобы они раньше ложились спать. А так как сейчас каникулы, то им разрешают ложиться намного позже обычного. Друзья отправились к старому дому спустя час. Прежде чем Мишка вошел вовнутрь, они долго стояли у входа и согласовывали свои действия на случай, если Мишке понадобится их помощь. И хотя все понимали, что такие договоренности никому не нужны, Колька настоял на своем. Он так и сказал: «Всегда должен быть план «Б»». И даже не стал объяснять, для чего. Просто он так эмоционально это произнес, что ни у кого не возникло желания спорить. Мишка вошел в дом, держа в одной руке тетрадку, а во второй пакет с угощением для домового. За ним сразу захлопнулась дверь, и со второго этажа послышался хриплый голос. «Света, встречай гостя и веди его сюда!» Перед самой лестницей в воздухе проявилась Света и улыбнулась Мишке. «Я смотрю, ты сегодня с угощением. Пойдем. Корняш не простит, что я тебя задержала, если узнает, что ты с чем-то вкусным пришел». Мишка поздоровался и проследовал за привидением. Пройдя скрипучую лестницу, он вошел на кухню и еще раз поздоровался, но уже с домовым. Тот сидел на высоком стуле и ждал, когда закипит чайник. «Привет, привет! Видел тебя в окно, вот решил чайник поставить», — сказал Корняш, а сам посмотрел на пакет у Мишки в руке. «Это вам», — протянул парень угощение домовому. Тот мигом вскочил и забрал увесистый бумажный пакет. Корняш быстро выложил содержимое на стол и расплылся в улыбке. На столе лежала большая пачка рафинированного сахара, целый килограмм медовых пряников и полкило халвы. А еще Настя передала от себя 3 красных яблока. Мишка пробовал такие у них дома. Очень вкусные и сочные. Тетя Зина купила их на базаре, когда ходила свою вишню продавать. «Пряники! Медовые!» — обрадовался домовой. «А это халва! Света, он халву принес!» — сказал он девочке, не оборачиваясь к ней. «Тут еще что-то!» Сунул он свой нос в пакет и выудил из него 0,5 буханки хлеба и маленькую пачку масла. «Живем! Ну, спасибо! Уважил!» За спиной домового засвистел чайник, и он занялся приготовлением чая. Корняш поставил на стол чашки и присел с ошалелой улыбкой, посматривая на пряники. В его волосах за ухом торчал свежий колосок пшеницы. Домовой пребывал в чудесном настроении. «А что ты там в руках держишь?» — покосился Корняш на гостя. «Это я наброски сделал. Вы вчера говорили, что пригодится, если я буду уметь рисовать. Честно скажу, что рисую я не очень, а вот срисовывать получается лучше». «Хорошо. Посмотрим позже. Угощайся пряниками», — предложил мальчику домовой и придвинул к нему чашку с чаем. Света не стала ни о чем расспрашивать и встревать в разговор. Она уселась на подоконник и наблюдала, чем заняты Витька, Сколько и Настей. Те же, в свою очередь, присели у забора и наблюдали за входной дверью со стороны. Они о чем-то говорили, но очень тихо. Так тихо, что в звенящей тишине не было слышно даже шепота. «Как странно», — подумал Мишка. «В доме они разговаривают во весь голос, а на улице не слышно ни звука. В то же время все разговоры с улицы в доме отлично слышны». «Спасибо тебе еще раз», — — поблагодарил домовой. «Пряники очень вкусные. Ну ладно, теперь послушай, что я тебе скажу. И запоминай хорошо, если хочешь увидеть своих родителей еще разок. Есть один способ, но он очень проблематичный и долгий. Я имею в виду, что приготовления долгие и скрупулезные. Тебе понадобится сок векового дуба. Именно за ним ты и отправишься к духу леса в ночь Ивана Купалы. Без его магической силы ничего не выйдет. Затем потребуются руны и моя старая книжица с заклинаниями. За ней тебе придется сходить кое-куда. Я позже поясню, куда. У меня припрятано в укромном месте и некоторое количество собранных в лунные дни рун. Мы подберем тебе для обряда необходимые. И нам еще нужна будет пошаговая инструкция рисования желаний. Жалко, конечно, стенку курочить, но ничего не поделаешь без этого никак. А ну-ка, покажи, чего ты там наваял, художничек!» «Дедушка Корнеш, а что за инструкция такая?» — заинтересовался Мишка, пока домовой смотрел его рисунки. «Это я ее так называю. Есть у нас одна древняя реликвия, спрятанная в стене этого дома. Она показывает человеку то, что он должен увидеть в данный момент, ни больше, ни меньше. Она высвечивает отдельными фрагментами, что необходимо нарисовать для создания визуализации обряда. Поэтому я ее так и называю — инструкция. Ох, и подбегал же я за ней в свое время. Целых 5 лет пробыл в услужении у одной ведьмы. Мой бывший хозяин прослышал как-то, что старая Едвига знает секрет ее изготовления. Вот и отдал меня ей на 5 лет». «Как так отдал?» «А вот так. Это вы сейчас против слова 10 в ответ скажете. А раньше хозяину не перечили, даже помыслить такого не смели. Домовые всю жизнь служили только одному хозяину, пока тот пребывал в этом мире. Такова наша суть, иначе мы не живем». Домовой перевернул очередную страничку, прервав свой рассказ, и улыбнулся. «Да, художник из тебя никакой». «А вот это уже лучше!» Остановился он на рисунке утюга. «И удочка получилась хорошо!» «Это я уже срисовывал», — пояснил домовому Мишка. «Молодец, неплохо вышло». Домовой перевернул очередной лист тетрадки и замер. «Света, девочка моя, подойди-ка сюда. Ты это тоже видишь?» Та плавно подплыла по воздуху и склонилась над рисунком, который привлек внимание домового. «Так это же...» «Ц-ц! Тихо! Не спугни!» — прервал ее шепотом домовой. «Миша, внучок, а с чего ты это срисовывал?» Домовой развернул раскрытую тетрадку в сторону Мишки. «А, это... Это я в посадке нашел и домой принес. Правда, неплохо получилось». «Хорошо получилось. Я бы даже сказал, что замечательно вышло. А ты можешь, внучок, сюда принести то, с чего срисовывал?» «Могу. Когда принести? Завтра?» «Сейчас, Миша, сейчас и быстро!» — добавил домовой, громче округлив глаза. «Ну чего ты сидишь? Иди, Миша, иди за ключом, быстрее!» Мишка подскочил и выбежал из дома, словно его ужалила пчела. Он пробежал мимо дежуривших у забора ребят и, выкрикнув, что сейчас вернется, перескочил через кусты. Он перелез через забор и побежал по направлению к дому, по тропинке между грядок, тем самым сильно напугав спящую пеструху. Собака вскочила и подняла громкий лай. Только когда узнала хозяина, успокоилась и дружелюбно завиляла хвостом. Не обращая на собаку никакого внимания, Мишка вытащил ключи из-под цветка, открыл дверь и буквально влетел в дом. Необычный ключ он обнаружил на своем столе, где и оставлял его сегодня днем. Через 5 минут он со своей находкой уже входил в старый дом на бывшей 13-й улице. Ребята так и не поняли его маневров. Они пытались его о чем-то расспросить, но парень только отмахнулся от них. «Давай сюда!» — протянул свою руку домовой, как только Мишка вошел на кухню. «Света, это он! Смотри, он вернулся к нам!» «Да, дедушка, я вижу. Все же это судьба. Не бывает таких случайностей. Ты меня сам всегда так учил». «Не бывает. Соглашусь с тобой. Видно, древним богам приглянулся он чем-то». «Извините», — немного прокашлялся Мишка после своей пробежки. «Вы мне объясните, что это такое?» «Мишенька, это ключ. Он открывает тайники. Один из таких тайников в этом самом доме. И сейчас мы его откроем. Ступай за мной». Домовой засеменил в подвал, по дороге прихватив с собой свечу. Мишка даже не стал говорить, что у него имеется фонарик. Домовой был сейчас такой возбужденный, что не обращал на парня никакого внимания. В подвале, установив свечу на пол, домовой поднес необычный ключ к круглому отверстию в основании дома. Ключ вошел больше, чем на середину его длины. Затем дедушка, Корняш, провернул один круг с цифрами, и внутри камня что-то щелкнуло. Процедура повторилась и с остальными кругами. Домовой провернул его, и камень вышел из стены на несколько сантиметров. Дальше было дело техники. Домовой вынул камень и засунул руку в открывшуюся пустоту. Нащупав что-то внутри, старичок улыбнулся. Он показал Мишке, что достал из тайника, и сказал своим скрипучим голосом. «Вот она!» И протянул Мишке небольшую пыльную тетрадку из белой кожи. На этой тетрадке не было ни единой надписи, а когда Мишка взял ее в руки, то почувствовал, как она потяжелела и слегка потеплела. «Она стала нагреваться», — произнес Мишка, глядя на домового. «Так должно быть». «Смотри на нее», — сказал домовой и ткнул пальцем в тетрадь. Пошаговая инструкция рисованных желаний. Медленно проявлялась запись на его обложке. «Сработало!» — довольно произнес домовой и полез еще за чем-то в свой тайник.